Желтый предок поехал повидаться с высоким утесом на гору Терновая Чаща. Колесничим был едва прозревший на престижной тройке блестящий сказочник. Впереди коней бежали предполагающий и друг повторяющий. Позади колесницы подобный привратнику и смехотвор. Доехав до равнины у города Сенчена, семеро мудрецов заблудились. Узнать же дорогу было не у кого. Тут встретился им отрок-табунщик, и они его спросили: «Знаешь ли ты гору Терновая Чаща?» «Да», — ответил отрок. «Знаешь ли ты, где живет высокий утес?» «Да». «Удивительно», — воскликнул желтый предок. «Ребенок знает не только, где гора Терновая Чаща, но и где живет высокий утес. Разреши спросить, что делать с Поднебесной?» «Что делать с Поднебесной?» — ответил отрок. «То же, что и здесь с табуном, и только. А что еще с ней делать? С детства я бродил среди шести стран света, и обратилось мое зрение. Некий старец меня научил. Броди в степях у Сяньчжэня, подобно колеснице солнца. Ныне глазам стало лучше. Я снова пойду скитаться за пределами шести стран света. Что делать с Поднебесной? То же, что и здесь с табуном, и только. Что мне с ней делать? Управление Поднебесной действительно не ваше дело, мой учитель. И все же разрешите спросить, что делать с Поднебесной?» Отрок отказался отвечать, но желтый предок повторил свой вопрос, и отрок сказал: «Не так ли следует управлять Поднебесной, как пасти коней? Устранять все, что вредит коням, и только?» Желтый предок дважды поклонился отроку, назвал его небесным наставником и удалился. Мужи, знающие, не веселы, когда нет событий для размышлений. Ораторы не веселы, когда нет школы для речей. Надзиратели не веселы, когда нет дел для розыска и допросов. Все они ограничены определенными занятиями. Мужи, взывающие к современникам, процветают при дворе. Мужи среднего состояния славят начальников. Силачи гордятся трудностями. Мужи отваги воодушевляются опасностью. Вооруженные мужи в кожаных доспехах радуются битве. Мужи, иссохшие, словно дерево, утешаются былой известностью. Мужи законов укрепляют управление. Мужи из школы обычаев предаются почитанию внешности. Мужи милосердия и справедливости ценят общение с другими. Земледельцы, если нет дела по распашке целины, не сближаются. Купцы странствующие и оседлые, если нет торговых дел на площади у колодца, не сближаются. Когда у всех людей есть занятия с утра до вечера, они друг друга поощряют. Сотни ремесленников, владеющих искусством создавать утварь и оружие, друг друга усиливают. Если деньги и имущество не накапливаются, алчный печалится. Если власть и сила не увеличиваются, тщеславный горюет. Приверженцы силы и управления радуются переменам. Они найдут себе применение, воспользовавшись любым случаем. Ни удел не останется. Все они гонятся друг за другом, точно времена года, но не изменяются, как вещи. Дают полную волю своей телесной форме и характеру, погрязают во тьме вещей, до конца жизни не возвращаются к самим себе. Увы,